Милые шалости. Дом «Яйцо» Сергея Ткаченко. Улица Машкова, дом 1/11. Только страсти и только великие страсти могут поднять душу до великих дел. Без них конец всему возвышенному, как в нравственной жизни, так и в творчестве. Дидро. Пасхальный сувенир. Этот фантастический особняк, входящий в первую десятку самых необычных зданий мира, находится в центре Москвы, недалеко от легендарных чистых прудов. Ярко-красное строение с миловидной крышей-шапочкой, отделанной изысканным карнизом и украшенной мансардными окнами, с гигантскими валютами-ножками, на которые опирается вся конструкция, больше напоминает яйцо Фаберже, нежели элитный жилой дом, предназначенный для одной семьи. Его сразу же прозвали домом-яйцом, домом-провокацией, домом-шуткой и включили в число новых достопримечательностей столицы. Пасхальное чудо архитектуры, построенное в 2002 году, имеет 4 уровня, 2 входа-выхода, 5 комнат, 4 санузла, непременную сауну и приватную лужайку. Это элитное жилье класса «Делюкс», площадью 342 квадратных метра, обустроенная подземной парковкой и многоуровневой системой безопасности. Внешнее архитектурное решение выполнено с элементами классики и модерна. Внутри все решено в классическом стиле. По словам риэлторов, для полного соответствия пасхальному подарку Фаберже на последнем этаже выполнена изысканная роспись купола с романтическими ангелочками. По сути, это отдельно стоящий особняк со всеми его преимуществами, причем в самом центре Москвы. Дом «Яйцо» придумали архитекторы Сергей Ткаченко и Марат Гельман во время одной из приватных бесед в ресторане в конце 90-х. По их словам, тогда все ждали миллениума, юбилея рождения Иисуса Христа. У них возникло непреодолимое желание увековечить его в своем творчестве. Изначально проект был предназначен для родильного дома в Вифлееме, где патриархии выделяли участок, а мастерская архитектора Ткаченко получила заказ. Это был довольно крупный родильный дом, и яйцо было крупное. Эта остроумная и образно привлекательная идея была немедленно разработана мастерской Ткаченко в серии рисунков, причудливо помещавших многоэтажное яйцо на подставке из античных колонн в библейский пейзаж. Здание должно как бы открывать третье тысячелетие. Яйцо же древний сакральный символ начала новой жизни, символ тайны сотворения мира, возникновения жизни в первоначальной пустоте. Образ мирового космического яйца. В Вавилоне из первого яйца вышла богиня Иштар, у древних египтян яйцо посвящалось Исиде, поэтому жрецы никогда не употребляли яйца в пищу и помещали их рядом с саркофагами умерших. В индуистской традиции сама Вселенная уподобляется яйцу. Кроме того, в фольклоре всего мира яйцо — добрый знак, символизирующий удачу, богатство и здоровье. А также символ возрождения жизни и символ воскресения. Форма яйца — одна из самых простых и совершенных в природе. Человечеству уже много веков известна необыкновенная прочность такой, казалось бы, хрупкой яичной скорлупы, сохраняющей жизнь еще не родившимся существам. Символика яйца в виде скорлупной полусферы явственно обнаруживается в формах некоторых традиционных жилищ — юртах, эскимосских иглу, тропических постройках зулусов в Африке или у колумбийских индейцев в Южной Америке. Знаменитый испанский архитектор Антонио Гауди считал куриное яйцо образцом совершенства и в знак уверенности в его феноменальной природной прочности одно время носил сырые яйца, которые брал с собой для завтрака прямо в кармане. К сожалению, на земле обетованной реализовать проект мастерской Ткаченко не удалось. А на московской почве он прижился. Рассказывают, что, получив заказ на проектирование дома у патриарших прудов, будущие авторы яйца, архитекторы Сергей Ткаченко и Олег Дубровский, отправились знакомиться с территорией. Сидя в скверике, вспомнили Булгакова его знаменитые роковые яйца, и вновь подумали о проекте дома яйца. Этому способствовал и характер места, тесного углового участка на пересечении Малой Бронной и Ермолаевского переулка, и, конечно же, мистика и романтика всеми любимых Патриков. Проект был даже близок к согласованию, однако какая-то чертовщина или дьяволиада никак не позволяла осуществить планы авторов. Яйцо постепенно трансформировалось в ступу, потом в цилиндр, занимающий всю площадь выделенного участка. Ну а дальше округлые стены выпрямились, и появился патриарх. В его структуре от яйца осталось только легкое сужение кверху. На крыше элитного жилого дома высится необычная ротонда с юбочкой, замысловатая спираль, а также 12 статуй в античных одеждах. Градостроитель, архитектор, скульптор, каменотес, кнут, пряник и так далее. Лицо каждой статуи имеет реального прототипа, все они наши современники. В градостроителе невозможно не опознать главного архитектора Москвы Александра Кузьмина. В архитекторе Сергея Ткаченко, под руководством которого и разрабатывался проект элитного дома. Кстати, в руке он держит модель дома яйца. Яйцеобразный дом на Патриарших так и не был построен, но идея Millennium House, дома тысячелетия, осталась. Вскоре ее удалось осуществить, правда, яйцо пришлось уменьшить и перенести в переулки рядом с чистыми прудами, где оно и проклюнулось в 2002 году. И не просто проклюнулось, а расцвело пасхальным яйцом Карла Фаберже. Кстати, первое яйцо знаменитый ювелир создал в 1885 году по заказу императора Александра III в качестве пасхального сюрприза для его супруги Марии Федоровны. Так называемое куриное яйцо снаружи было гладким, но когда его открывали, внутри оказывалась изготовленная из золота курочка. Внутри курочки, в свою очередь, была спрятана небольшая рубиновая корона, а в ней кольцо. Императрица была так очарована подарком, что Фаберже, превратившийся в придворного ювелира, получил заказ изготавливать по яйцу ежегодно. Ему следовало быть уникальным и содержать какой-либо сюрприз. Следующий император, Николай II, сохранил эту традицию, каждую весну даря, в свою очередь, два яйца. Одно Марии Федоровне, своей овдовевшей матери, а второе Александре Федоровне, новой императрице. С тех пор словосочетание «яйца Фаберже» стало синонимом роскоши, эмблемой богатства российского императорского дома. Изящные пасхальные сувениры великого мастера, начавшие в последнее время широко экспонироваться, поразили воображение не только современных ювелиров, но и архитекторов, и, главное, подсказали, что форма яйца может иметь бесконечное количество стилистических вариаций. У Фаберже есть яйца в стиле Ренессанса, в стиле Людовика XVI, в стиле модерна и прочее. И в мастерской Ткаченко появились многочисленные эскизы барочных, античных, ампирных яиц, прозрачных ультрасовременных конструкций и стилизаций. Увлечение изделиями Фаберже вскоре получило и полнокровное воплощение в уникальном доме на улице Машкова. По словам архитекторов, он максимально приближен к своему ювелирному прообразу. Может и так, только вот определить, какое именно из яиц ювелира Карла Фаберже оно воспроизводит, пока не удалось. Скорее всего, это авторская фантазия под Фаберже. С момента постройки экстравагантного ювелирного дома споры вокруг него не утихают. Одни считают это яйцо эпатажем, провокацией или просто шуткой, другие говорят о расширении границ архитектуры и о новой степени свободы. Кому-то дом-яйцо кажется олиповатым и совершенно безвкусным, а кто-то считает, что данное архитектурное чудо вполне можно считать еще одной из достопримечательностей Москвы. Последнее утверждение верно в любом случае. К дому яйцу уже водят экскурсии, о нем пишут, его приводят в пример. Ничем не примечательная в архитектурном отношении улица Машкова вдруг стала неимоверно популярной. Как бы то ни было, ничего подобного в Москве еще никогда не было. А учитывая цены на земельные участки в Москве, можно с уверенностью сказать, что появление аналогичного здания в столице практически невозможно. Его стоимость наверняка превзойдет стоимость всех яиц Фаберже вместе взятых. Необычный дом-коттедж в целом всем нравится, но только вот жить в таком доме никто не хочет. Уже несколько лет многие риэлторские фирмы пытаются пристроить этот особнячок в хорошие руки. По их словам, одних отпугивает не слишком функциональная планировка, скромный для элитной недвижимости метраж и соседство с безликими постройками, которые сдавливают уютное строение. Других смущает цена. Московское яйцо дорожает с каждым годом. Если 5 лет назад за него просили чуть больше $1 миллиона, то теперь цена подскочила до 11 миллионов. Одним словом, пасхальный домик живет своей жизнью, Москва своей. Художник Никос Сафронов: «Я не купил этот дом, теперь жалею». Когда дом появился, мне предлагали его купить. Тогда он стоил $1,2 миллиона. Ну, во-первых, у меня тогда не было на него денег, во-вторых, меня не устраивала его площадь, а вот дизайн очень понравился. Именно в таком доме и должен жить художник-сюрреалист. Хотя, быть может, это понты. Ведь такие дома чаще всего покупают не для жизни. Если бы он был удобен и комфортен, то все люди жили бы в яйцах, они в них не живут. Вот и я тогда купил обычную квартиру в многоквартирном доме. Теперь жалею. Ведь жить одному куда лучше, чем с соседями. Да и в этом доме яйце на подсознательном уровне, наверное, чувствуешь себя более защищенным. Кстати, после появления ювелирного дома по Москве стала ходить невеселая шутка. Уважаемые россияне, если ваш годовой доход превышает $1 миллион, мы поздравляем вас. Вы автоматически становитесь участниками национальной программы «Доступное жилье». И еще. Безмятежная московская ночь, тишина. И только слышно, как растут цены на недвижимость. По словам архитекторов, это далеко не единственный дом-яйцо в мире. Исследователи насчитали как минимум 10 архитектурных яичек. Это и шокирующий музей Дали в Фигейросе, и откровенно фаллические небоскребы в Барселоне, и фантастическая башня Ирис Бэй в Дубае, и небоскреб Себерльтекчур Эк в Бомбее, и здание главного магазина компании Пик энд Клоббург в Кёльне, и знаменитый яйцеобразный 40-этажный небоскреб компании Swiss Re в Лондоне. Лондонская мэрия также заседает в хрустальном яйце, расположенном на берегу Темзы, рядом со знаменитым Тауэрским мостом. Кроме того, это издание Большого национального театра в Пекине, ставшее одним из самых ярких достопримечательностей современного Пекина. Оно окружено плотным кольцом искусственного круглого озера, и вход в него осуществляется по подземному тоннелю под водой. Однако, по мнению многих, самым романтическим является единственный в мире музей украинской писанки в городе Коломия. Сказочно красивый музей писанка посвящен расписному яйцу, без которого не обходится ни одно празднование христианской Пасхи. Поэтому и музей, где хранятся писанки и 12 тысяч куриных, гусиных и страусиных яиц, построен в форме яйца высотой 13 метров. Но украинцам одной писанки мало, поэтому предполагается строительство общественного комплекса писанка в Киеве. Внутри 44-этажного здания в форме пасхального яйца должны разместиться гостиница, многочисленные офисы, торгово-развлекательный комплекс, паркинг, а на верхних этажах — роскошные пентхаусы. Это новое яйцо претендует на то, чтобы стать новым архитектурным символом Украины. В Чебоксарах также начато строительство гостиницы и делового центра, которые будут представлять собой мега-копию яиц Фаберже. Московское яичко почетно завершает десяток мировых архитектурных яиц, вызывая вновь и вновь чувство радостного удивления и восхищения. И действительно, почему здания должны иметь прямые углы? вероятно, потому, что это привычно и практично. Здания же иных форм кажутся пришельцами из совершенно других миров, где люди живут не спеша, в гармонии с собой и окружающей действительностью.